Летаю вдоль всего горящий песок и волны морской воды. Ты должен плюнуть на все и отправиться в путь. Ты должен плюнуть на все, но никого не забудь. Горит вода.